Глава 76. Мне приходится отказаться от укладки и оставить волосы распущенными, чтобы наверняка успеть. К ресторану мы подъезжаем ровно в 7. И это с учетом того, что Александр заезжал в цветочный салон за букетом для мамы. Мы решили, что жест внимания снизит ее воинственность, и мы сможем спокойно поесть салаты. Ресторан выбирала я. Но сейчас, глядя на неоновую надпись «Шале», думаю, что, возможно, стоило остановиться на чем-то более консервативном. Например, на любимом папой Пушкине с его классическим интерьером и проверенной кухней. Что, если мама раскритикует обслуживание или ей не понравится меню? Все, я начинаю волноваться. Ну что, идем? Александр извлекает букет с заднего сиденья и берет меня под локоть. Осторожно, здесь скользко. Я нервничаю. Признаюсь я, прижимаясь к нему, в надежде заразиться спокойствием. Всю неделю не нервничала и вдруг начала. Нет причин для переживаний. В худшем случае ужин закончится до того, как принесут горячее. Тогда мы просто закажем доставку на дом. Просто знай, что отношения родителей никак не отразятся на нас. Хотя мне было бы гораздо спокойнее, если бы сегодня они поняли, что я очень счастлива с тобой. Ты, как и всегда, хочешь все и сразу. Александр смотрит на меня с иронией. Все наладится. Но, возможно, придется немного подождать. Я понуро вдыхаю. Теперь я знаю точно. Терпение не мой конек. Но я постараюсь сделать все, чтобы это случилось как можно скорее. Мягко добавляет он. Заулыбавшись, я прижимаю щекой к его пальто. Спасибо. Ты всегда знаешь, что сказать, чтобы мне стало лучше. Миловидная хостес на входе встречает нас с профессиональной приветливостью. И мои опасения относительно плохого обслуживания моментально исчезают. Нас ожидают мои родители. Говорю я, передавая пальто в гардероб. Столик на Каролину Демидову. Глаза девушки распахиваются в узнавании. Да-да, конечно, Велен Константинович с супругой только что подошли. Мне показалось, что девушка меня узнала. Шепотом сетую я, склонившись к Александру. Оказывается, узнала не меня, а папу. Ну, твой отец достойный конкурент за внимание. Шутливо замечает он. Я их вижу. Стол у окна? Его левая ладонь сжимается и разжимается, выдавая, что и Александр при всей своей внешней невозмутимости способен волноваться. Я нахожу это особенно милым, что такой сильный и успешный мужчина, как он, переживает из-за ужина с моими родителями. И ему важно их благословение. Мама замечает нас первой и, прервав оживленный разговор с папой, царственно выпрямляется. Выражение ее лица становится отстраненным, но не враждебным, что в свете серьезности нашего конфликта уже маленькая победа. «Здравствуй, Лина!» Папа встает и, тепло меня приобняв, смотрит на Александра. «Привет, Саша!» Я с замиранием сердца наблюдаю, как они пожимают друг другу руки. Невидимый человечек внутри меня с облегчением смахивает со лба капли пота. Войной в воздухе не пахнет, хотя присутствует заметное напряжение. «Ирина, это вам». Вежливо улыбнувшись, Александр опускает перед мамой букет белоснежных эустом, который она обожает. «Спасибо». Ее губы дергаются вниз в попытке не выдать улыбку. Неловко кашлянув, мама смотрит на папу. «Велен, а что мы будем заказывать?» Я украдкой закатываю глаза. В погоне за поддержанием имиджа оскорбленной матери мама напрочь забыла о том, чтобы поздороваться. «Я припомню это, когда в следующий раз в театре она начнет сокрушаться по поводу того, что зрители не соблюдают этикет, приходя на представление в футболках и джинсах». Мы рассаживаемся. Александр ведет себя безукоризненно. Выдвигает для меня стул и первым поднимает сумку, которую я ненароком роняю. «Что будешь пить?» Он доверительно склоняется ко мне, когда я просматриваю меню. «Думаю, может быть, бокал просекко?» «Лина, мы с мамой решили взять французский мускат». Вклинивается папа. «Не хочешь попробовать?» «А он не крепковат?» Я поднимаю брови в сомнении. «Велен, Каролина сама выберет, что ей пить». Голос мамы звучит непринужденно, но это только на первый взгляд. Она ведь теперь полностью самостоятельная и может сама принимать решения. Неловко рассмеявшись, папа накрывает ее ладонь своей в немой просьбе не накалять обстановку. «Спасибо за поддержку, мам». Я улыбаюсь так старательно, что трещат щеки. «Но я не против муската. Нальешь мне немного, пап? Если не понравится, я что-нибудь другое закажу». Повернувшись к Александру, я нарочито ласково воркую. «А ты что будешь, Саш?» Даже не видя маму, я ощущаю, как она вздрагивает. «Ничего. Чем раньше она осознает то, насколько у нас все серьезно, тем будет лучше для нее». «Я поддержу большинство», — отвечает он, закрывая страницы винной карты. «Пусть будет мускат». «Единогласно», — удовлетворенно произносит папа, которого выбор Александра, кажется, обрадовал. «Неплохой ресторан ты выбрала, Лина. Странно, что я никогда здесь не был раньше. Карта вин разнообразная, меню тоже». «Я думаю, пока рано судить, насколько он хороший». Не задерживается очередной токсичный комментарий от мамы. «Нам еще даже закусок не принесли». Я смотрю на нее в неверии. «Что происходит?» «Эустома от Александра настолько ее впечатлили, что она решила целиком переключиться на меня?» «Шале — очень приличный ресторан». Александр под столом сжимает мое колено в знак поддержки. «На прошлой неделе я по рекомендации Каролины ужинал здесь с партнером. Он довольно известный в Европе ресторатор и был впечатлен местной кухней». Беззвучно хмыкнув, мама углубляется в меню. Мы с папой переглядываемся. Его взгляд красноречиво говорит: «Ты же знаешь, что это у нее пройдет». Мой в ответ транслирует: «Нужно было заказать вина еще на входе». Неловкую паузу, повисшую после того, как были названы заказы, нарушает папа. «Саша, слышал, твой проект в Черногории вышел на финальную стадию. Как обстоят дела с местными? Есть свои нюансы?» Я смотрю на папу с благодарностью за то, что вовлекает Александра в диалог, и за то, что делает это так непринужденно. Папа, как никто, понимает в сложностях масштабных строек, и потому его интерес выглядит неподдельным. «Да, нюансов хватает», — откликается Александр. «От особенностей менталитета никуда не денешься. Местные подрядчики ценят не столько скорость и бюджет, сколько уважение к их ритму и традициям. Нам пришлось прилично перестроить подход и тем самым растянуть сроки строительства. Плюс было много экологических заморочек. В нашем регионе похожая история с сельхозпредприятиями. Нельзя просто прийти с готовым решением. Нужно чувствовать землю и людей. А с экологической экспертизой там строго? Европейские стандарты бьют по карману?» Я подношу воду к губам и смотрю на маму. Оставшись без верного союзника в лице папы и прикрытия в виде меню, она явно чувствует себя не в своей тарелке. Смотреть в телефон было бы верхом неуважения, а еду, на которую можно было бы отвлечься, еще не принесли. Побарабанив пальцами по столу, она находит меня глазами. «И как тебе живется в новой квартире? Привыкаешь?» «Да, все хорошо». От того, насколько все хорошо, на моем лице расцветает улыбка. Докупаю разные мелочи для дома. Кстати, помнишь то постельное белье, которое тебе так понравилось? Бренд купил у меня рекламу и подарил 2 комплекта. Я знаю, что делаю. Домашняя утварь — это ахиллесова пята мамы. Она просто не сможет не ввязаться в диалог. «Ты имеешь в виду тот, который ты показывала в интернет-магазине?» В ее глазах вспыхивает неподдельный интерес. «Из страйп-сатина?» «Нет, другой, шелковый, который я дарила Леону и Лии на новоселье». «О да, это шикарное постельное белье». Кивает мама, на мгновение забыв, что со мной ни в коем случае нельзя соглашаться. «Я уже год им пользуюсь, и оно как новое. По возможности передай мои благодарности производителю». «Обязательно передам». «Но все же съемное жилье есть съемное жилье», — сочувственно произносит она через паузу. «Сколько его не украшай, так и останется чужим». Александр и папа продолжают увлеченно беседовать об особенностях ведения бизнеса в Европе, благодаря чему я чувствую готовность убрать клинок и не обороняться. Откуда-то приходит уверенность, что чем бы ни закончился сегодняшний ужин, между нами все будет хорошо. Саша подобрал для меня потрясающую квартиру, которая совсем не нуждается во вложениях. Я покупаю лишь то, что смогу забрать в свой будущий дом. Когда вы с папой приедете в гости, вы сами в этом убедитесь. Неопределенное бормотание мамы скрадывается появлением официанта, держащего на подносе бокалы и бутылку золотистого муската. «Ну вот и вино подоспело», — добродушно басит папа. «После тяжелой рабочей недели радуюсь ему, как будущей пенсии». Пока официант наполняет бокалы, мамин пристальный взгляд обращается к Александру. «Я позволю себе неудобный вопрос, если вы не против. А как Марк отреагировал на ваши отношения с Каролиной?» «Я замираю. Вот зачем? Для чего бить по самому больному? Александр и без того переживает разлад с Марком. Чтобы удовлетворять ее любопытство?» «Мам». «Все нормально, Каролина». Александр предупредительно накрывает мою ладонь своей, осекая протест. «Марк отреагировал плохо. Я это предвидел, но поступить по-другому все равно не смог, так как предпочел быть честным перед собой и всеми присутствующими здесь. Рассчитываю, что со временем он попытается хотя бы немного меня понять и не относиться как к врагу». «Но вы, как отец, наверняка переживаете?» Мама отпивает вино, на удивление не звуча саркастично. «Конечно». Абсолютно спокойно соглашается он. 20 лет Марк был самым близким и ценным мне человеком. Разумеется, я очень переживаю за наши отношения». «Дети часто не замечают у нас живых людей», — скорбно произносит мама. «Думают, что родители делают им назло, тогда как мы по-человечески переживаем. Просто очень любим их и потому волнуемся. Ведь нельзя по щелчку выключить родительское сердце». Ее голос начинает дрожать от эмоций. «И неважно, насколько вырос твой ребенок, родителями мы становимся навсегда». Все за столом понимают, что речь сейчас идет уже не о Марке, но никто не подает вида в предчувствии потепления. «Согласен», — вежливо откликается Александр. «Родитель — это подарок и ответственность на всю жизнь». «Ты уж постарайся донести это до Каролины». Мама со вздохом подносит бокал ко рту, незаметно переходя на «ты». «А то я для нее враг номер один из-за того, что с первых секунд не похлопала вашим отношениям». «Папе-то своему любимому она все осторожно преподносит, а мне утром в двух словах между глотками кофе». «Извини, мам». Я до боли стискиваю колени, чтобы не заулыбаться во весь рот. Как сказал герой известного новогоднего фильма, теплая пошла. Мама, наконец, сдалась. Слава обходительности Александра и заказанному папой французскому мускату, который так благоприятно повлиял на ее благодушие. Теперь-то у нас точно все будет хорошо.